Александр Железцов. Стены древнего Кремля. Crazy Russian Meditation. Добрались, слава богу. У вас, наверное, еще жарче. А. Ты из какого штата? Оклахома. У нас нет смог. Так говорят по-русски? Да, конечно. Я могу тебе сразу текст дать, если торопишься. Или оклемаемся сначала, кофе выпьем, ага. Ага. Окле... Как это слово? Оклематься. Отдохнуть, прийти в себя. Жаргон. Блатной. Молодежный? Блатной, наверное. А у нас все блатное. Шутка, понимаешь? Да, шутка. Значит, это не блатной жаргон. Почему? Блатной, наверное. А в чем тогда заключается шутка? Ну, что у нас все блатное. Ага, а на самом деле не все. Да нет. Как раз все. Все блатное. Ну, это шутка. Ага, да, шутка. А в чем? Да не знаю. Смешно просто. Слушай, я думаю, нам после всего этого поддушиться надо сначала. Ага. Давай ты первая, я пока приготовлю кофе. Пойдем. Ага. Это модерн, стиль, понимаешь? 910 год. Как бы под Рим такая стилизация. Ну ладно, вот вода горячая, вот холодная. Это полотенце чистое, окей? Подожди, можно я потом? А ты сначала? Да все равно. А ты квартиру пока посмотри, я быстро, да? Извини, у нас тут ремонт более-менее. Да, ремонт. Какая ты красивая. Ты что? Подожди. Аврора, отпусти, пожалуйста. Да, я не умею там. Какая ты глуповатая. Ничего не надо уметь. Расслабься. Или я тебе не нравлюсь? Ни крошки. Ни капельки надо говорить, ни капельки. Запиши. Потом. Сейчас. Слушай, ты лесбиянка, что ли? О, это просто такое глупое слово. Слово. Ты мне очень нравишься. Когда я смотрю тебя, мне трудно дышать. Сейчас в ванной ты как психиня. А ты какая? Ты смеешься потому, что я мало женщина. И тебе не нравлюсь? Ты мне очень нравишься. Как личность. Ну не подходи, пожалуйста. Ну что ты, я не знаю. Прешься как крейсер. Стой, где стоишь. Давай разберемся без всего этого. Хорошо. Я знаю, что в феминизме вообще и на нашем конгрессе, наверное, те же некоторые женщины, они, в общем, это как их... Вообще, это их дело. Я за свободу, но я нормальная. Извини. А я crazy. Ты сказала. Не crazy, а крейсер. Крейсер Аврора. Был у нас такой. Тоже проперся ни с того ни с сего, а мы теперь расхлебываем. Понимаешь, я могу любить только мужчин. Не лжи. Не лги надо. Все равно. Как ты говорила сегодня про мужчин, а? В твоем докладе. Я про советских мужчин говорила, понимаешь? Про это явление. А, значит, ты любишь антисоветских мужчин? Диссидентов? Да, эти то же самое. Абсолютно. Только что все тощие и психованные. А тогда каких мужчин ты любишь? Знаешь, я люблю мужчин в принципе. Это очень интересно. Это как новое блюдо в меню. Мужчина в принципе. А может, это извращение? Может быть, это крейсер? Может быть, ты крейсер? Поймала. Ладно. Пошли в комнату. Только, пожалуйста, без этого. Я буду только смотреть. Ой, как интересно. Это... Кулиса из оперы «Кармен». А это из «Бури». Шекспир, понимаешь? Это из «Корневильских колоколов», по-моему. Понимаешь, тут ничего не разрешается менять, никаких перегородок нельзя, ничего. Это памятник архитектуры. Миша, когда еще в театре работал, принес. Это кулисы, понимаешь, старые кулисы. Миша мой муж, он артист, понимаешь? Ты говорила, что у тебя нет мужа. Ну да, он как бы... Сын во всяком случае есть, большой уже. У тебя? Угу. Ты молодая и большой сын. Ну а что? Я же нормальная баба. Подожди, я переоденусь. Не подглядывай, ладно? Я не буду. Что ты тут делаешь? Ремонт? Он тут делает ремонт. Михаил. Аврора, что он тут делает? Ремонт. Простите, пожалуйста, разводной ключ где? В кладовой. Там же, где все остальное. Он делает ремонт. А-а-а. Я сейчас. Ты с какого тут хрена? Так, ремонт? Ключ отдай, мне нужен будет, слышишь? Я начал ремонт, и я его доделаю. Ты начал? Да тебе ж пока... Ты сколько лет трубу несчастную в сортире закрутить не мог? Сколько? Все. Нормальный мужик все делать будет. И кто, например? Вадим Белосельский, например. Устраивает? Это Вадик-то трубу. Собственноручно или как? Как все нормальные люди. Мужиков наймет. А с какого, как ты выражаешься, хрена? А с такого, что позвонил вчера. И сразу спрашивает, вам трубу поменять не надо, а то нам тут в правительстве делать нечего, скучают. А вот представь, скучают, и умолял просто о встрече, вечером сегодня, попозже, и чтобы я была одна, и мы договорились, и ты тут совершенно не нужен, понял? А свечку подержать, или ты его к трубе сразу? Козел. Дура. Козел. Вот, экземпляр доклада, не знаю, насколько это будет интересно и понятно у вас. Мне кажется, что все-все будет понятно. Аврора. Конечно, конечно, многое определяется позицией редактора. Но надеюсь, что мы с ней придем к пониманию. Я могу показать твои произведения в разных других журналах. Ты хочешь, да? Это? А в чем дело? Ты уходишь, наконец? То-то я все думаю, как выглядят настоящие мужики, которые ремонты делают. Очень интересно. Если тебя интересует текст доклада, то вот он. Угу. Если что-то другое, то извини. Нет, ни за какую валюту от публикации. Я не проститутка. Ты хочешь сказать, что я... Ты подумала. Это ты подумала, что с русской можно все, раз уж она русская. С нормальными людьми нельзя, с русскими можно. Ой, молчи. Я хочу быть с ненормальными, я сама такая. Не надо. Тут главное, что мы нищие пожалеть можно. Самый кайф. Богатые тоже плачут. Да, богатым плохо. Что ты смеешься? У моего отца большие земли, очень большие. Ему ничего не надо. Ему было надо, чтобы был кто наследовать. Ему было надо, чтобы был сын, а была я. Теперь ему надо, чтобы у меня был муж и сын. На остальное плевать. Он посылает меня психиатры, курорты, Европа. Покупает на деньги разные мачо. Такие настоящие мужчины. А я знаю их рожи в любом месте мира. Он хочет, чтобы они имели меня, а я имела сына. Кажется, что все мужчины вокруг куплены отцом, кроме России. Этот глупый ремонтник лучше всех мачо. Никакой он не глупый, он нормальный. Тебе кажется, что у нас тут дебилы все. Не сердись, он твой друг. Он очень как игрушка. Коричневый зверь из России, большой, мягкий. У меня был, когда я маленькая, я спала с ним по-русски. Как это, как Горбачева. Мишка? Да, да. Я очень люблю. Я училась... Словистики. Я здесь, как в детстве. А ты думаешь? Эля, молоток. Господи, да я не знаю, где молоток. Я не хочу больше тебя видеть. Все. Эля, я просто... Ремонт я, понимаешь? Ну, давай попробуем. Нет. Тихо, тихо, тихонечко. Ну, давай. Давай, Элька. Ну, давай, а? Давай. Нет. Стоп. Так. Да отстань ты, господи. Так. Попробуем. Да, еще раз. Последний. Встань. Ага. Слушай. Слушаю. Так, все отлично. Ага. Твой шанс. Шанс. Это американка Аврора. Аврора? Надо, чтобы ты ее охмурил и трахнул. Срочно. Просто сейчас. Все. Ты понял? Трахнул. Только она же... Девица она. Ко мне по дурости клеится. У нее, неважно, в общем, она очень богатая и несчастная. На самом деле ей нужен мужик русский, такой, как ты. Эля. Но американцы не годятся. Мачо, там, красавчики все с перебором, все не то. Ей наш раздолбай нужен, вроде тебя, по контрасту. Мягкий такой, большой, ни хрена у него нет, пожалеть, только приголубить. А он, ну, в смысле, уже свое дело делает, пока барышня тепленькая, пока в медитации на мужика настроена. Срочно надо все, она завтра улетает. Быстро переодевайся. Да ты что? Не могу я так. Надо, Мишенька, надо. Ради будущего, ради себя, ради Славки. Ну, ты же можешь, ты же такой, поженитесь, ты там человеком будешь. Выступать будешь, концертировать, если захочешь. Ну, ты ведь талантливый. Эля. Она хорошая. Нам тут поможешь. Славку на ноги поставим. Ну, Мишенька, ну давай, давай, миленький. Так как это? Ни с того, ни с сего живого человека. Да не нравится она мне. Да ты не видел ее. Не разглядел просто. Это твои все лучше, что ли? Ну, совсем не нравится, ни капельки. Ну, да. Мой муж Михаил. Знакомьтесь, Аврора, Миша. Проходи, садись. Тихо ты. Ну, секундочку, я сейчас. Ты пока поухаживай за дамой. Михаил. Аврора. Я тут ремонт. Понимаете? Да, ремонт. Да, ремонт. Ремонт, в общем. Тоже ремонт. Обязательно ремонт. Вот. Ну, не скучайте. Нет, нет. Ремонт. Да-да, ремонт. Садитесь. Нет, нет, кавалер между дам. Вот так. Ну, за знакомство. Наливай. Чин-чин. Там Миша без нас картошки поджарил. Потом принесу. Он, ты знаешь, вообще прекрасно готовит. Белье сам себе всегда стирает. Ну, а что, не правда, что ли? Что? Ничего. Так. И сразу по второй. Ага. А, можно и сама. Так. Ну, поехали. Миш, ты почему не закусываешь? Ты знаешь, не хочется. А он, знаешь, вообще немного ест. И все вегетарианское. Никакого мяса не надо. Морковочку, капустку резать даже особенно не надо. Маслица только добавить, все. Очень хорошо съедает. И каши всякие ест. Геркулес за обе щеки. У вас геркулес есть? Поридж? А, поридж. Да, конечно. Вот, замечательно съедает. А что ты рычишь? Что ты рычишь, я не понимаю. Люди разговаривают. Давайте лучше... Это он, когда волнуется, так кричит. А так вообще ласковый, разговорчивый. Интересуется всем. И кроме театра еще многим живопись, философия, политика обязательно. Демократ! Извините, мне пора. Мишенька, я не буду больше. Ну, хочешь, на колени встану, а? Аврора, скажи, чтобы он остался. Прекрати. Ну, пожалуйста. Прекрати. Михаил, останьтесь, пожалуйста. Извините. Ой, а я же Ритку видела. На конгрессе сегодня, Смирнову Ритку, помнишь? Ага. В Нью-Йорке сейчас. Про Володечку рассказывала нашего. Она на выступлении у него была, в кафе там. У него номер свой, чечетка. И при этом на дудочке еще играет. И в носу еще дудочка маленькая вставлена. Он подсвистывает ее, а ногами все время чечетка. А в конце в чечетке задом поворачивается, а у него там самая большая дудка торчит. Вставлена. Ну, сначала незаметно. Вот он разворачивается, наклоняется и все. Эля. Буря просто восторга. Хозяин постоянный контракт ему обещает. Твою мать. Как? Запиши это. Ненормативная лексика. Михаил выражает восхищение творческими успехами нашего друга, который в Москве играл Гамлета. Там как раз про флейт монолог. Очень удачное место было. Не надо. Элечка, не надо. Мы в августе последний раз виделись в 91-м на баррикадах у Белого дома. У него виза уже была, а он пришел, все пришли. Не надо, Эля. Мишка, я знаю, где молоток. Ты же с молотком туда пошел, вспомни. Все думали, что штурм будет. Ну, пошли туда защищать. Ну, оружие ведь какое-то надо. А у кого? А какое у нас оружие-то? А он молоток взял, вот так это с молотком на баррикады. Почему ты плачешь? Почему она плачет? А Славка, помнишь, пистолет свой зарыл. Понимаешь, было военное положение объявлено. Велели, чтобы оружие все в Москве сдали. А мальчишки услыхали, решили, что не сдадут, что спрячут. Славка наш с приятелем пистолет свой во дворе зарыл, игрушечный. Понимаешь? А, это смешно. А, конечно. У ребенка пистолет, у нас молоток. Потеряли там где-то теперь вот... Трубу не можем. Ой, господи. О, это очень смешно. Надо купить новый молоток. Ты бы знала, сколько он сейчас стоит. Я хочу выпить. За вас. За тебя, Эля. И за тебя, Михаил. Он у тебя замечательный мудак. Почему ты смеешься? Так нельзя сказать? Вообще-то нет. Только в очень узком кругу, со своими. Здесь можно. Михаил, я своя, да? Да. И ты своя, и он свой, да? Да, все свои. Слушай, ты танцевать умеешь? Да, немножко. Прекрасно, превосходно, замечательно. Танцы до упаду. Вот так. Секундочку. Кавалеры приглашают дам. Вадик. Я открою. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, я ищу Аврору, мою подругу. Быть может, она здесь? О, у Авроры обворожительные подруги. Проходите, пожалуйста, она у нас. Меня зовут Маргарет. Михаил, Майкл, как вам удобнее? Проходите, пожалуйста, только у нас ремонт, прошу. Это Эля. А мы знакомы. Помните, на конгрессе виделись? Вы, наверное, Аврору ищете? Да. Да, она была у нас, но уже ушла, к сожалению. Ушла? Ну, я сказал. Да, Михаил сказал. А он не знал. У нас, понимаете, ремонт. Да, он ремонтировал и не знал. Ремонт, понимаете? А, значит, это мне показалось. Ее голос и... Ее духи. Майкл, вы чувствуете? А, такое... Да-да-да, действительно. Миш, ты слышишь? Здесь особенно. Здесь, вот, чувствуешь? Да не там, сюда идите. Вот. Ну, правильно. Ага, так вот она и шла. Ага, вот здесь. Вот тут вот волна просто, да? Ну, правильно, она только что вышла. Весь запах здесь. Как же я ее не встретила? А она через ту дверь. Из кухни запах, слышите? Тут ход на черную лестницу, потом через двор, подарку и на другую улицу. И так до метро ближе. Она и пошла. Поэтому вы и не встретились. Она по другой улице. Но тут совсем другой запах. Ее запах там. Да нет, это... Это совсем другой, кислый. Да, с кислинкой. Это сквозняк с лестницы. Он ее запах отдул, а этот надул. Надул, понимаете? Кого? Никого, а что? Сквозняк. Имя существительное, кто что, сквозняки, кого чего, сквозняка. Да. Вот, сквозняк это от, тот, в смысле ее запах отдул, в смысле надул, туда. А этот надул, в смысле придул сюда. Оттуда сюда, сюда, туда. Сквозняк, понятно? Нет, сквозняк, ветер. Борей, зюд, вест, сирокко. Где сироп? В подъезде у нас, на лестнице. Там, где она шла. Сюда, через кухню. О, быстренько давайте, вы успеете еще. Она к метро пошла, это далеко, вы догоните. Да. Мишенька, Миша проводит вас. Ваш выход. О, я тебе участник. Мэгги монстр, Мэгги демон, Мэгги мой рок, Эля, Эля эльф, победитель драконов. Она кто? О, мы знакомились на медитации, и она меня привязалась и окружила меня. У нее власть ко мне, она демон. Это не смешно, она так смотрит на меня, а потом делает так. Так. А потом так. Ты что? Опять, да? Я думала, мы подруги, а ты... Ну, девушки, слушайте, а дверь-то там открыта осталась. Надо закрыть! Мэгги! Да, она почти сразу поняла на лестнице еще. Еле-еле в метро ее затолкал. Она очень может вернуться. Это она. Это Вадик. Это она, я чувствую. Найдет мой запах. Ой, ой, дайте мне что-нибудь. Запах. Нет, нет, мало. Найдет. Скрой голову. Неси ее за что? Иду, иду, секундочку. Ой, Вадька, привет. Ты одна? Ну, воду ее, да, ну, с порога прямо хоть бы поздоровался. Привет, извини, нет времени, наоборот, как белка, как сволочь, да. Так ты одна? Практически. С Мишей мы расходимся, ты знаешь, наверное? Нет, поздравляю, то есть жалко очень. Все, потом, пошли, ты мне нужна. Да. Валера, все нормально, вошел в контакт, следи за входом. Охранник? Человек единственный, остальные вообще, шофер мой. Ладно, посмотрим еще. Так. Так, да, телефон, телевизор не проверяли после моего звонка? Вообще были? Кто? Ну, ладно, все равно знают. Плевать, не убережешься. Элементарно, к окнам микрофоны. Посмотрим, кстати. Привет. Привет. Угу. Хрен разберешь, и без микрофона можно. По стеклу, просто по колебаниям. А колебания снимают лазером из соседнего дома. Стекло как мембрана, понял? Нет. Че, блинный? Бегать надо. Это что? Аврора. Какая? Простая. Богиня, что ли? Скульптура? Почему мягкая? Из Америки. Понятно. Без рук. Ну да. Якобы просто случайный человек, иностранка. Якобы, чтобы никто не догадался, чтобы человек-то, извините, наш. Что человек-то, а? Ваш? Ваш? Она? Ты дурак, что ли? Их человек, узнаю почерк. Их? Да не тех их, естественно. Ну не их, их, а этих наших. Ваших все-таки. Какие они наши? Ты что, спятил? Они свои. И они всегда были свои, прежде всего свои. Ты же знаешь, прекрасно все книжки читал. Так я и говорю, ваши в смысле свои. Да кому они свои? Тебе? Или мне думаешь? Ну так в итоге-то они сейчас какие? А вот такие. Никто не знает, какие. Главное, забыл я, как они переименовались-то. А их, когда по-старому зовут, они обижаются. Сейчас вот слушают, наверняка слушают. И обижаются, а? Боишься, что ли? Ты извини, в правительстве? Не в правительстве, а в администрации. Это во-первых. А во-вторых, плевать я на них хотел. А ссориться не хочу. Знаешь, с ними, знаешь. Слушай, ты кого имеешь в виду? Конкретно. Кого конкретно? Да контору, господи! Как маленький. Какую контору? КГБ! Вы не можете! Я не юрисдикция КГБ! Я американская гражданин! Свобода слова, печати, собраний, всеобщая декларация прав человека! Зачем ты впустила этого КГБ? У него нет права! Слушай, я же еще и КГБ, оказывается, а? Убедился? Но это их почерк. Что? Ты на голубом глазу просто, лучшая защита. Ну, а ты... Ты заманила, а? Да? Господи. Да. Ой, Господи, боженька ты мой, ну почему мы у тебя такие идиоты, а? Вадечка, ну ты посмотри внимательно, она не из КГБ. Внимательно посмотри, видишь, Аврорушка? И он не из КГБ, не переживай. Ну какой он КГБ? Ну, а почему он кричал? По дурости. Я прошу. Так, а пряталась она почему? Ну, пряталась и все. Да поглядите вы просто друг на друга, ну... Давайте выпьем лучше. Там осталось еще. Все к столу. Миш, наливай. Ну что, Вадька? Угу. Лет 6 не виделись. Угу. Со свиданицем. Извини, ради бога, не могу. У меня очень, вы не представляете. Потом обязательно, а сейчас срочно мы с Элей наедине. Ну хорошо. Миша, Аврора, вы в спальню пройдите пока. Как это? Ну что ты желваками-то своими, а? Ава, на тебя одна надежда. Научи ты этого дурака медитации. Помнишь, как меня? Так же ему все, чтобы расслабился хоть. Ну, мантры там, то, другое, как мы с тобой. Все в точности. А, ты хочешь, чтобы он любил мужчин? Разберетесь. Сядь, Ирочка. Так вот, сядь. Элька, только ты одна. Ты всегда, я знаю. Ты одна, ты всегда, как скажешь, так все и будет. Вадечка, что случилось? Да, я знаю, только ты, у меня В общем, я увидел, ну, как бы, ну, тьфу, черт, идиот. Ну, Вадечка, ну, по порядку. Так, что ты увидел? В общем, так, это была женщина. Хоть нельзя, конечно, так говорить, но, с другой стороны, ну, не мужчина же она. Кто? Женщина это? Ну, слушай, ладно. Ну, ты знаешь, сельским-то хозяйством у нас завал, в общем, бардак полный. И вот самое простое, в ближайшее время будет серьезный и окончательный указ. Именно по сельскому хозяйству. Все собрано, материалы, обоснования, концепции, эксперты, все как белки, как сволочи, как темна. На самом деле, никто не знает, что с ним делать, понимаешь? С указом? Почему с указом? С хозяйством. Поэтому и указ будет, потому что что-то надо делать, а что просто никто не знает. Понимаешь? Ну, и это знают все, ты понимаешь? А как-то я... Ну, Элечка, да, следи за мыслью, пожалуйста. Угу. Ну, следи, на чем вы остановились? Что-то, ну, что все знают. Правильно, молодец. Все знают, понимаешь? Ага, да. Все знают, что никто не знает, что делать с сельским хозяйством. Это понятно, да? Вот, поэтому все как белки. Поэтому будет указ. Но быть его не может, потому что никто не знает, понимаешь? Чего никто не знает? Ну, Элечка, но никто же не знает, что делать с сельским хозяйством. Поэтому, ну... Все как белки. Умница, поэтому... Будет указ. Ну, я же знал, ты одна. Ну? Но указа не может быть, потому что все знают, что никто не знает, что делать сельским хозяйством. Так. Поэтому все как белки, и будет указ. Правильно. Но указа не может быть, потому что... Что все знают, что никто не знает, что делать сельским хозяйством. Поэтому все как белки, поэтому будет указ. Но указа не может быть. Но что же это, что же надо? Да. А все как белки. Да. И никто не знает. Да. Но что-то надо, надо же, надо. Надо же, надо, ну вот, ну вот, ну вот, вот, вот, вот, вот. Вот у нас то же самое. Тут как-то собрались, ну, в кругу аппаратчики, как бы, ну, я-то вообще сбоку выпить просто там, расслабиться, понимаешь, ну. И как всегда у нас только сели опять. Ну, опять, что-то делать, что-то делать, что-то делать. Ну, в смысле, с этим сельским хозяйством. Ну, это уж до того тошно. Выпил водки. Ну, опять выпил. Сижу и думаю, господи, да ведь правда, Россия пропадает. Надо же в самом деле делать что-то с сельским хозяйством. А они все сидят. Что делать, что делать, что делать, что делать? Ну, слушай, до того противно. Еще я выпил коньяку. Рюмки три подряд. В голове такой звон пошел. И мысль только одна. Твою мать, пропадает Россия. И все той матери! Надо же делать! Хоть что-нибудь с говеным этим сельским хозяйством. Смотрю, они как сидели, так и сидят. Ты представляешь? Ну, тогда я опять в водке, а они сидят. Пропадает. Как сволочи! А там еще джин был. И вот после джина уже у меня в голове просто гул, и темнота со всех сторон наступает. И вот в темноте это вижу просто Россия, представляешь? Вся! Огромная! Так потихонечку она как-то пропадает... А в ней вот в середочке такое сельское, какое-то оно сельское. И надо с ним что-то делать. И вдруг свет, пум. Какой, Вадечка? Ну, такой, не знаю, какой. А из света она. Кто-кто? Ну, я не знаю. Ну, Богородица, я не знаю, как. Ну, из света. Вся. Простите, дверь не была закрыта. Ага. Я хочу иметь адрес Авроры. Где она есть, может быть? Да там она, там, идите. Там. А. Эля, ну я не знаю. Медитация это, свечка падает. Нужно... А, Мэгги? Еще я тебе свечку должна держать. Так, а я подержу. Да сядь ты! И вот, понимаешь, она... Что ты наделал? Что? Ну ладно, сели, сосредоточились. Ну что она? Она, понимаешь, она... Эля, она меня укусила! Кто? Кто? Да, я помню, сразу вторую пил, без перерыва. А второй. Угу. Чувствуешь что-нибудь? Нет. Правильно, рано. После второй ты всегда закусывал. Закусываем. Тут главное не спешить, а вдумчиво так. закусывать. А, Эля, как в медитации. Так закусывать и закусывать и закусывать. Это правильно. Я бы так закусывал и закусывал. Было бы что. Ты не отвлекайся, ты закусывай. Вы там, наверное, другое что-то закусывали. Да, мы там закусывали. Ну, это ничего, ты закусывай. Угу. Точно помнишь, что сначала водку пили? Да. Угу. Чьи руки у меня на коленях? Аврора? Мэгги? Аврора? Ты можешь думать, что это я? Не отвлекайтесь, девушки. Вадим, ничего еще не чувствуешь? Mm-hmm. Значит, по третий? Mm-hmm. Ну как? Может, звуки какие-то? Нет. Нет? Рано. Потом же еще коньяк был. Рано. И еще и звона-то нет. А как она тебе все это... Просто словами? М? Говорила просто, да? Диктовала? Не, ну я не знаю, не помню. Просто я смотрел на нее, и все в голове возникало от того, что в таком порядке голосовать, как протаскивать, что по фракциям, что по палатам, до того, что с армией делать, это тоже увязано, все было сельским хозяйством, понимаешь? На землю их сразу, да? Не расформировывая военные вроде поселения? Да не, там все так здорово не выходило. А когда дошло до меня, что с совхозом и колхозом делать надо, я просто, знаешь, я заплакал. Ага. Она еще про инвестиции, тарифы, банки. Особенно, когда про ГСМ она стала ласково так, как маленькую мне. ГСМ это... Что, это все... Ну, это... Короче, смазочные материалы. Что же вы, не знаете? То есть я хотела сказать, в общем, это ведь очень важно, да? Еще бы. Это же с нефтью все связано. С ценами на электроэнергоносители. Мэгги, ну послушайте, это... Это мои колени, я не понимаю. Я не понимаю. Что ты сидишь? У нас нет времени. Ты не понимаешь. Россия, как это, пропадает. Да, да. Но Вадим знает, что делать с сельским хозяйством. Он выпил много разных напитков и увидел, как это русскую Мадонну. Богородицу. Mm. Да, да. И она рассказала ему, как надо делать сельское хозяйство так, как голосовать и все остальное. Это очень важно. Да, я и так знаю, как делать сельское хозяйство. Сначала пахать, потом сеять, потом урожай убирать. Когда сельское хозяйство, само собой получится. Пошли, ну мы можем опоздать. Иди, я не пойду. Все, идиот, идиот, идиот. Прекрати, не смей. Твои голоса, это сейчас все. Мы ведь договорились, все повторно. Все как было. Ты точно так же и точно тоже пьешь. Так. Все как было. Угу. А она точно так же является и все рассказывает. Угу. Я стенографирую. Понял. Мишка на магнитофон пишет. И все отлично. Угу. Нет, нет, я, понимаешь... Да ты уже все продумал. Ну, выпивку всю притащил. Все как было. И что ж теперь? Из-за настроения этих твоих там вечно в Америке зерно покупать. Все. Соберись. И главное, не волнуйся. Мы поможем. Звона еще нет? Россия-то ведь пропадает. Мы тут сидим, а она ведь... А? А. Нет еще звона? Нет. А на коньяк ты перешел после того, как звон начался? Да. Значит, еще водки. И спокойно, ага. Спокойно. А вы откуда? Из Америки она, это не то. Сосредоточься. А. Лицо как-то у вас знакомое. Где-то мы с вами... Руками такое сделайте, пожалуйста. Не-не-не-не-не. Так вот, так вот. Да нет, Аврора. Так, так вот. Так. Да вот я как-то ближе. Вы так вместе попробуйте. У нее лицо, а у тебя руки. Вы вместе, а? Вот так вот. А у вас здесь фигура. Девушка, вас как зовут? Маргарет. Да? Вот, Маргарет, да. Сюда, встань, пожалуйста. Вот сюда. И ты иди. И вы как-то так вместе. Вот, нет, ну сложитесь нормально как-то. Ага. Ну, пожалуйста, вы все... Пожалуйста, чтобы все вверх были, да? Тогда вот что-то... Что-то, ну, вот... Да. Так вот, да. И так вот свет... Свет такой надо. Так, да. А, отдайте землю людям. Что? Не, подожди, не. Да нет, что ты такое самое, а? Я не знаю. А? Надо принять правильную конституцию. Нет. Учредительное собрание. Ну, конечно, Вадька. Наверное, она первым делом про учредилку. Самое главное, вы же все нелегитимны просто. Вообще, все, что было после Октябрьского переворота, все нелегитимно. Ничего же нет на самом деле-то. Ну, Миш, ну, есть реальная ситуация, расстановка сил, ну, нельзя же так... Конституция! Господи! Что, Ванечка? Подожди. Господи! Свечу дай. Зажги. Подай. Теперь уйдите все. Куда? Мне, значит, уйти. Я уйду. Вадим, соя и кукуруза в хозяйстве моего отца. Вадим, может быть, вашу Мадонну это и заинтересует? Господи, помилуй, Господи, вы слышите? Помилуй. Отойдите от двери. Богородица, деви, радуйся, иже си на небесы. Я кому говорю, что будет воля твоя, то придет царство твое. Маргарет, я бы очень хотела с вами поговорить. В двух словах трудно. Батька, когда... скажи ей про учредительное собрание. Ты слышишь? Вадим, Соя делает чудеса! Два слова только, два слова! Соя и кукуруза! Учредительное собрание! Маргарет, вы слышите меня? Просто чудеса, чудеса, понимаете? Учредительное собрание! Учредительное собрание! Учредительное собрание! Вот тебе учредительное собрание! Мальчики, не надо! Эля! Эля, тебя убили. Маня, это же я, капитан Сокол из группы Гамма. О, я знал, что ты придешь. Я молился. Все будет хорошо. Я увидел тебя. Все будет хорошо. Сейчас я буду помогать. Вот так. Вы потерпите. А мы потерпим. Ты с нами. Говори. Сейчас все будет. С чего начать? Еще один маленький шаг. Что делать? Маленький шаг. Кто виноват? И все будет хорошо. Миша. Что? Вставай. Что это было? Аврора и Вадим в комнате. Без Мэгги. Идти можешь? Где? В гостиной. Болит голова, да? Тошнит? Можешь идти? Этот с бородой где? Ну, вставать-то можешь. Не знаю. Не хочу. Ой, что-то мокро у нас. А, труба у нас течет. Там гайка дореволюционная. Пролетарии всех стран соединились и... Ключа такого нет. И молотка такого нет. Ничего нет такого. Мишка, ты пойми, Аврора без Мэгги, с Вадимом вдвоем. Мы ведь договорились, Миш. Ты вообще помнишь, а? И ни такого ничего нет. Ни такого нет. Мишенька, возьми себя в руки. Аврора, американка, это шанс, понимаешь? И вообще ничего нет. Авроры нет, шанса нет. И Америки нет. А ты? Ты красивая. Но тебя тоже нет. Мишка, у них там не то совсем, что надо. Ты встанешь наконец? Очень ты красивая, Элька. Очень. Рохля-мямля! Паразит, бабник, козлище! Ага. Сама пускай себя за ухо. Кусает. Ненавижу! Ненавижу! Тихо, Манечка, тихонечко, ноги не держит. Дурачок ты мой, блокироваться не мог, раскорячился. Ой, Валерка! Да я тебя узнал как раз, а ты меня... Не узнал, счастливый будешь. Без этого самого. Да все нормально, я тебе говорю. Все там цело. Сейчас укол подействует. Ну, постой пока. Собачилась где-то. Целоваться? Я не знал, что из такого положения такой удар можно. Где научилась-то? А, в ЦРУ у нас. Переподготовка недавно была. Где? На базе, на Ямайке, неважно все. Валерушка, живой, красивый. Ты в Германии, что ли, перевербовалась-то? Да ну его все. Ну, надо же, не узнал. Счастливая буду. А я базар ваш слушаю. Мэгги, Мэгги, что за Мэгги? А это вон кто. Ой, второй раз мы так с тобой. После деревни в разведшколе. И теперь вот сводит будто кто-то. А запросто. А я вспоминаю, как ты всю Москву и деревню. Как ты из Лопуховна подглядывал. Мы с девками купались. Путь в профессии. Меня, представляешь, как кинули в 86-м на демократов. Так и сижу. Ты-то туда-сюда, ЦРУ. А я в шоперах у Вадика своего. Как будто он меня на митингах, знаешь, еще приметил. И дальше сам продвигал. Ну, что ты. Как дети, они все даром, что с бородами. Мой-то мне все про КГБ рассказывает. Как его из космоса слушают. Она сейчас микрофона нормального не найдешь. Растащили все к чертовой матери. Проводов, представляешь, нет. Свои наши. Вот, да. Ну, давай я тебе пришлю, что ли. Слушай, или приезжай. Слушай, хоть по гостевой. Аппаратуру вам подберем, какую ни на есть. Ну, что это? Да понимаешь, знаю. С сельским хозяйством главное разобраться. И все будет. И сейчас вообще-то есть. На экономике кто сидит, там у ребят все есть. И доллары те же. Да ты сама знаешь. ЦРУ все-таки. Ни хрен собачий. Ой, Валерочка, да я хуже, чем ЦРУ, лесбиянство ненавижу. Ну ты что додумали, сволочи? Ну, главное, она и девка-то ничего себе. Меня папаша ее нанял. Это не от ЦРУ совсем. Почему я ухватилась-то? Думаю, так потихоньку-потихоньку и свалю от них. А за Авророй приглядывать просто надо. Ну, чтоб на глазах была у папаши виды свои на ее женитьбу. А как ее привяжешь? Вот и приходится. Ой, еще и медитации, хренации разные. Только расслаблюсь, веришь? Только глаза закрою. Мужик перед глазами. Твою мать. Ой, Валерка! Слушай, а ты приезжай, правда? Приедешь? Ну, не могу я так. Приеду, Маня, приеду. А у меня деньги есть. Эх, Манька, ты Манька. Нам бы где-нибудь с тобой без этих, ну, без тех. На острове можно? Мне как раз полуострова предлагали. Недорого? Да ты что? Манька, мы бы там, земля, ты огородик, курочек там, то сё. Я бы такую аппаратуру везде поставил, закачайся. Там же можно. Центр такой информационный. Этим про тех, тем про этих. Ну, совместный, понимаешь, русско-американский. Частный лучше. Ну да, свой. Свой. Главное, чтобы был, понимаешь, и пойдет работа. Работа, она, ой. Ой, Валерка, ну ты как? Да еще как. Вода. Подожди, Маня. Маня! Да подожди ты, Маня! Откуда? Давай, давай, ломай! А? Трупа! Трупа! Что? Миша! Миша! Господи, повесился! Мишенька, господи, убирайте воду! Воду убирайте! Что ты натворил там, господи? Маня, это мой! Мишенька! Да стоят, перекрыть! Сейчас! Родной, это ты мой! Шея. Больно. Клад. Да, нормальный такой клад. В трубе был, а, Вадим Сергеевич? Слышь, ну, Мишка, вообще, ну ты молоток. Валя, дай себе. Да сколько же у вас теперь миллиончиков-то? Вон там еще один закатил, смотри. У нас у всех, на всех хватит. Милые вы мои, да я бы без вас никогда не повесился. Надо помогать. Пошли, Мишенька, в комнату. Пошли. Эля, Эля, еще не все собрали. Да ладно, потом соберем. Боже мой, боже мой, какие вы все. Пошли. Аврора, Мишка, я люблю женщин. Эля, пошли. А я мужчин люблю. Мэгги, ты слышишь? Ты меня извини, но я люблю мужчину. Подумаешь, нашла чем удивить. Валерочка. Сейчас, секундочку. Вот тут еще. Друзья, Я знаю, что делать с нашим сельским хозяйством. Мы с Авророй решили пожениться. Да. И мы организуем совместный русско-американский сельскохозяйственный концерт. Вот так, соя и кукуруза. Друзья, нам просто необходимо выпить. Да, да, да. Так, и первый тост, конечно же, за хозяев. За то счастье, которое пришло в их дом. Вот. Из космоса. Из трубы. Нет, оно пришло с Мишенькой. Ура! Так. Второй тост предлагается за совместный концерт. Соя и кукуруза! И третий тост. Третий тост предлагаю за некое частное разведывательно-контрразведывательное агентство некоего острова, название которого из соображений сугубой секретности манит. Утро красит нежным светом стены древнего Кремля. Просыпается с рассветом. Записывай, Аврора, записывай. Утро красит нежным светом стены древнего Кремля. Просыпается с рассветом вся советская земля. Вы слушали радиоспектакль по пьесе Александра Железцова «Стены древнего Кремля». В спектакле были заняты актеры Ирина Ракшина, Виктор Сухоруков, Татьяна Михалевкина, Александр Лыков, Наталья Костицына, Александр Строев. Режиссер спектакля Светлана Томилина, звукорежиссер Ольга Климович, музыкальный редактор Александр Харьковский. Всего доброго.